Виктория принялась рассказывать. «Твой отец обхаживал мою любимую девочку еще с первого курса. Он учился на 2 года старше, на этом вашем слизерине, как и ты, наверняка, по глазам вижу хитреца. Не давал ей проходу буквально. Дарил цветы, какие-то подарки мой покойный муж, твой дед, считал, что это красивые ухаживания, а я считаю, что этот что же, о покойниках надо говорить хорошо или никак». Он нахмурил ее, добился своего. «Я была так против, но кто же меня слушал? И что же?» Эдуарда хватил приступ, когда оказалось, что этот идиот, твой отец, подписался в банду приспешников того, кого нельзя называть. Он говорил мне, что мамин отец подарил, что именно он подарил, он сказать не смог. Да, Эдуард тратил какие-то серьезные деньги на девочек, хотя они обе того не заслужили. Хороши же, чертовки, одна пошла в Аврарат вместо того, чтобы заниматься делами, а вторая выскочила за сына потешного наездника, у которого и дома-то не было. Теодор насупился от такой характеристики. Но кто же меня слушал? Я была так зла на нее, что, узнав о свадьбе, поклялась не иметь дел с ней и ее муженьком. И что бы ты думал? Вот, внук, и вся история. Я знала, что ты родился, и эта дура Гестия принесла мне весть, что моя любимая девочка умерла после родов. Я так переживала, но ничего не могла поделать, даже передать весточку. И пока ты сам не появился здесь с ней, я бы и не смогла ничего поделать. А как же тетушка Гестия? Виктория сверкнула гневным взглядом. Чудо, что Гестия вспомнила о моем существовании, когда ей понадобилась помощь. Я так редко ее вижу, что каждый раз хочу напомнить о неблагодарности. Мысль о том, что это и есть причина редких встреч, осталась невысказанной. Гестия подсказала мне, и я несколько лет оплачивала тебе занятия с сокурсницей моей девочки, которая вышла замуж за ювелира Клируатера. Как ее, ах, ничего уже не помню. Потом твой отец узнал об этом и гордо стал платить сам. Теодор покачал головой, занявшись пирогом. Выпечка была вкусной, яблоко и абрикос дарили вкусы настоящего теплого лета. Когда их тарелки опустили, Виктория поднялась и прошлась в соседнюю комнату, вскоре вернувшись с какими-то конвертами. «Вот, тебе прислали тут накануне. Я не читала. Девочка, что ли, пишет». Теодор с опаской взял конверт. «Тианакту, коттедж Виктории Джонс, Апперширингем. Тя. Вчера был ужасно суматошный день. То, что сказал Дамблдор, я не до конца верю в то, что ты знаешь, кто вернулся. Не хочу верить, ведь это означает снова войну. Прости, что не попрощалась с тобой после поезда. Родители ужасно переживали за меня, они оставались с Гарри в замке. Билл решил перевестись в британское отделение Гринготтса из экспедиционного, чтобы иметь возможность бороться. Я очень переживаю, что ты мог обидеться. Прости, что так вышло, Джинни». Теодор перечитал короткое послание несколько раз, и улыбка сама собой налезла ему на лицо. «Точно девочка», — заявила нетерпящим возражений тоном леди Джонс, на коленях которой устроился бело-рыжий чешир, издавая странные звуки. «Она хотя бы колдунья», — Нот кивнул, чувствуя, как краснеет. Он отложил письмо в конверт и принялся за следующую корреспонденцию. «Теодору Магнусу Нотту, наследнику Нотту». Адрес стоял тот же. Красивыми зеленоватыми чернилами, артефактом, не иначе, его извещал некий помощник руководителя аппарата Визингамота П.И. Уизли. «Уважаемый мистер Нотт, согласно поступившим в аппарат Визингамота сведениям, ваш отец, пожизненно отстраненный член Визингамота Магнус Роберт Нотт, скончался. Согласно королевскому акту от 1678 года именем короля Карлуса и наследницы его королевы Елизаветы II своего имени родовое место Визингамота номер 14 бис переходит к вам как к его прямому наследнику. Наследственное дело рода Ноттов и интронизация члена Визингамота будет рассматриваться 1 июля 1995 года в час пополудни в зале заседаний 2 бис Министерства магии Британских островов». Далее шли регалии автора письма и его подпись, явно сделанная усталым человеком. Теа подумал, что вряд ли это мог быть Перси Уизли, еще недавно занимавший пост при Крауче. «Что там, выглядишь, как первокурсник перед Рейвенкловской гостиной. Прояви смекалку», — леди Виктория сама рассмеялась своей же шутке. «Это письмо из Визингамота», — пробормотал Теа. «Отец был пожизненно отстранен, и тут приглашают на рассмотрение наследственного дела, Визингамот. Собрание старых пердунов, уж прости меня за резкость, молодежь даже не ходит на большинство заседаний, а надо бы. Твой дед тоже имел кресло, «Да, и кто представляет сейчас семью Джонс в Визингамоте?» «Я», — самодовольно сказала Виктория. «Я хоть и дочь рода Шиклболтов, но Гестия занимает пост в министерстве, а племянники и племянницы Эдди слишком любят квиддич, чтобы думать о серьезных вещах. Они оформили мне магическую доверенность. Пожалуй, единственное удовольствие я получаю от судов. Я могу рассчитывать на помощь в делах с этим Визингамотом, бабушка», — жалобно сказал Тя. Ему даже не приходило в голову, что у него уже было место в этом самом Визингамоте, который и был-то непонятно чем в структуре магической Британии. Суд, который дополнял палату лордов, но заместил ее в начале века, сейчас вроде как имеющий возможность отменять законы министра, но не принимать новые. «Конечно, когда, говоришь, у тебя слушание». Пока бабушка изучала его письмо, Теодор взял следующее. Это письмо было отпечатано на машинке. «Уважаемый мистер Нотт, согласно эдикту королевы Виктории от 1865 года все умирающие члены Визингамота удостаиваются некролога в официальных изданиях. В связи с поступившей из Департамента магического правопорядка информацией, вы являетесь непосредственным наследником почившего Магнуса Роберта Нотта, отстраненного члена Визингамота. Направляем на согласование черновой вариант некролога для публикации в ежедневном пророке. Просим приложить колдофото или слепок портрета покойного для приложения в газету. С уважением, главный редактор ежедневного пророка, Вен Каф». В приложении шла еще одна бумага с текстом. «Магнус Роберт Нотт, 1958-1995, представитель чистокровного рода Ноттов, племянник печально известного Г. Нотта, известного своими радикальными взглядами на вопрос чистоты крови, сын именитого колдоспортсмена Роберта Ригора Нотта, 1926-1979, префект Слизерина, 1973-1975, в школе чародейства и волшебства Хогвартс, действительный член Визингамота с 1979 по 1995 годы, отстранен в связи с участием в террористической организации с 1981, чемпион Хогвартса по игре в плюй камни, 1974, в составе команды Джона Траверса. Министерство магии Британских островов и редакция ежедневного пророка выражают глубочайшие соболезнования семье и близким. Теодор сморгнул появившуюся слезу. Вряд ли он мог что-то еще добавить к этому описанию. Не говорит же в газете о том, что он несколько лет зарабатывал на жизнь себе и сыну браконьерством и охотой на мантикор в горах Шотландии. Или о том, что все родовые богатства он передал Малфоям ради того, чтобы остаться на свободе. Или о том, что убивал арабских колдунов, или не только колдунов, на благо лорда Лонгботтома. Еще одно письмо было написано лично Корнелиусом Фаджем, вернее, его личным секретарем. В нем министр участливо интересовался обстоятельствами смерти и тем, где отец получил свои раны. В свете объявлений Дамблдора это было явно провокационным вопросом, поэтому Теодор по совету леди Виктории отложил письмо в сторону. «Ответишь ему что-нибудь на заседании Визингамота, все равно Фадж там аж два кресла занимает», — буркнула она. До конца дня Теодора накормили еще три раза и влили в него несколько галлонов укрепляющего зелья. Бабушка ядовито пояснила, что предпочла бы, чтобы ее внук был похож не на древко от метлы, а хотя бы на фонарный столб. Тя и правда был достаточно худым по меркам взрослых волшебников. Все, что он успел, написать ремарку в пророк с одобрением текста и фотографии отца, которую он просил приложить в некролог, и письмо для Джинни. «Джинни, не бери в голову. Все хорошо. У меня некоторые проблемы с отцом. Я думаю, ты прочитаешь об этом в газетах. Мне тяжело писать об этом напрямую. Надеюсь, что смогу поделиться с тобой лично. Т.Н.» На следующий день он вместе с бабушкой Камином отправился в Нотт-Холл. Брезгливое выражение на ее лице красноречиво свидетельствовало все, что она думала о покойном отце, который по-прежнему безучастно летал по особняку, никак не отреагировав на леди Викторию. «Ну, давай, внучек, сожги его, как вы это делаете?» Теодор вспомнил, что читал в семейных книгах. «Действительно, Нотты, в отличие от других волшебников, сохранили поклонение огню сквозь века. Каждого своего мертвеца его предки сжигали потоком магического огня, а прах, что от него оставался, развеивали над Темзой». Юноша перехватил палочку. Магия уже хорошо слушалась его, благодаря бабушкиной диете. Разве это не нужно делать на открытом воздухе? В этом, прости меня уж, свинарнике, в который вы превратили свой дом, вряд ли чего будет жаль. Жги, внучек. Теодор направил палочку на мешок, оставленный Гестией. Призрак отца всплыл из-под пола и остановился рядом с мальчиком, бессмысленно глядя вперед. Это чуть убавило настроя у юноши, но он все равно собрался с мыслями и прочертил руну Игнус. «Игнис Фламенти Мартира!» — воскликнул юноша. С кончика его палочки сорвался голубой, холодный, как морозная зима, огонь, тут же охвативший мешок. Во мгновение ока ткань сгорела и пламя перекинулось уже на тело. Магнус Нотт горел, и этот огонь наполнял сердце Теодора какой-то глубинной эмоцией, которую он еще не понимал. Лишь поток пламени прекратился, песчинки праха, оставшегося от тела мага, опалина и стертый грязный паркет. «Акция, прах Магнуса Нотта», — произнес он, подставляя приобретенную утром в косой аллее похоронную урну. Урна была раскрашена в рыжий, что хорошо сочеталось с пламенной натурой Ноттов. «Не думал, что это будет так обыденно», — поделился призрак, и нырнул под пол. Теодора передернула. «Не думаю», — скопировала его тон леди Виктория, «что этот призрак не развеется к полнолунию. Не хочу даже представлять, что там в подвале. Будем чертить круг здесь. Разгреби пока место, нам будет нужно несколько ярдов». Пожилая колдунья с хлопком исчезла, а Теодор принялся переставлять предметы. Разнообразия ради он использовал чары Карпе Ретрактум, которые Флитвик давал им на третьем курсе. Светящаяся плеть магии, двигающаяся вслед взмахом палочки, успокаивала и дарила ему умиротворение, пусть обычный локомотор был экономнее. Наконец, потрепанный диван отправился под лестницу, а стол – на свое законное место на кухне, и Теа как раз управился к возвращению леди бабушки. Та сжимала в кулаке за горло кудахчущую куру, явно не осознающую, что именно ей грозит. «Ритуального ножа, полагаю, у тебя нет, я видел его в Гринготтсе», — покраснел Теа, «но туда достаточно долго добираться. Пошли своего эльфа». «Ах да, эльфа у вас нет, иначе бы здесь не было так грязно». Буквально вслед ее словам в зал влетела сова, метнувшая в Теодора конверт, и, сделав круг, умчавшая обратно в кабинет отца, где Гестия оставляла открытым окно. В конверте для Теодора значилось письмо от миссис Флитвик, в котором она его извещала, что готова передать эльфа в стазисе в любой день в Хаксмиде с 3 пополудни до 6. Теодор мысленно застонал, это было еще одно дело к списку неожиданного числа дел, что ему полагалось совершить. «Бабушка, откуда ты так хорошо знаешь этот ритуал?» — восхитился Теодор, ощущая в себе нечто новое. «Ритуал эмансипации закончился смертью курицы, которая явно так ничего и не поняла, и впитыванием без остатка ее крови в центр ритуального круга. Лорд Нотт, а теперь он ощущал, что его можно так назвать, пребывал в хорошем расположении духа. Ну, хватит тебе в эйфории пребывать, а то еще задерешь нос слишком высоко», — усмехнулась леди Виктория. «Я вообще-то внештатный консультант Министерства по вопросам ритуалистики. Помню, в прошлом десятилетии Дамблдор даже приглашал меня в Хогвартс. Эх, надо было соглашаться». Пожилая колдунья проковыляла к камину и, запустив руку в карман, достала оттуда горсть пороха. «Джонс Холл». Теодор остался один. Он осмотрел место проведения ритуала. Теперь о нем напоминал лишь чистый круг на грязном в остальной части паркете. Ритуальный нож Теа убрал в свой безразмерный мешочек, который вновь стал носить, как медальон, на груди. Знакомство с леди бабушкой было явно лучшим, что могло с ним случиться после такого начала лета. Глава 55. Рассматривается наследственное дело Теодора Магнуса Нотта, претендующего на место рода Ноттов в Визингамоте, усталым голосом произнес Персиваль Уизли, помощник главы администрации Визингамота и по совместительству секретарь заседаний. О его назначении Теодор прочитал в пропущенном выпуске газеты, там же сообщалось, что новым главой департамента международных отношений становился Якобс Командер, а первым заместителем – Роджер Булстраут, дядя Миллисенты. Судьба самого Крауча была раскрыта в передовице, его поместили в Мунга на пожизненное лечение, обнаружив множественные ментальные травмы, вызванные перенапряжением в ходе многолетней плодотворной работы на магическую Британию. Еще один выпуск, в котором как раз оказался представлен некролог на отца Теа, был посвящен дебатам о смещении Альбуса Дамблдора с поста верховного чародея Визингамота. Его место мог занять Юстас Фаули, сын прославленного, хотя ранее в исторических заметках Теодор встречал противоречивые мнения на этот счет, министра магии Гектора Фаули. Последовательный сторонник министерства, этот чародей, вероятно, мог оказаться проблемой для либеральной части Визингамота. Впрочем, как казалось Тео, ни одного, ни другого оспаривающего чародея на его заседании не было. Там вообще было малолюдно. Чародеи и чародейки Визингамота, которых в зале было лишь чуть больше, чем два десятка, в то время как лишь наследственных мест Визингамота было полсотни и еще три десятка были выборными, смотрели на него без особого интереса. Кто-то выглядел так, будто бы мучился от похмелья, кто-то читал газету, а кто-то и вовсе спал. Преимущественно заинтересованность была лишь в даме в розовой кофте, представлявшей отсутствующего министра магии. Персиваль, меж тем, продолжал. В знак подтверждающих претензий мистера Нокта факторов приводится заключение, выданное банком Гринготтс и заверенное на подлинность руководителем отдела сношений с гоблинами Крисвиллом, о кровной связи Теодора Нокта и предшествующих чародеев от рода Нот, свидетельство из школы чародейства и волшебства Хогвартс, что Теодор Магнус Нот обучается за счет квоты рода Нот, а также выписка из карты лечебницы имени Святого Мунга, где означенный Нот проходил лечение за счет семейной квоты. Уважаемые чародеи и чародейки Визингамота, прошу вас, задавайте свои вопросы. У меня есть вопрос, кхе-кхе, заговорила дама в розовом, подняв палочку. Общепринятые чародейские шляпы, одну из которых носила и эта женщина, совершенно не сочетались с розовым цветом ее кофты. Вопрос Теодору Магнусу Нокту задает Долорес Джейнам Бридж, представляющая в высоком Визингамоте министра магии Британских островов Корнелиуса Генриха Фаджа по магической доверенности номер. Когда он, наконец, закончил, Тео понял, что Уизли отнюдь не повезло оказаться в аппарате Визингамота. Эта должность была самой сложной во всем этом суде. «Спасибо, Персиваль», — она противно улыбнулась секретарю. «Мой вопрос касается обстоятельств гибели вашего отца, мистер Нот. Как так вышло, что он скоропостижно скончался неделю назад?» «К такому вопросу Тео был готов, многоуважаемая мадам Амбридж. Дело в том, что мой отец, работая на благо лорда Элджерона Лангбаттома, действительного чародея высокого Визингамота от рода Лангбаттомов, в магическом Ираке, где у лорда Элджерона находятся деловые интересы, попал в стычку с местными маглорожденными магами, не проходившими никакого обучения. Туземное население нанесло ему и его спутникам раны с использованием отравленного оружия. После того, как он вернулся в Британию в апреле этого года, он высказывал опасения за свое здоровье, и вот, старые раны добили его, к моему глубокому сожалению. Скажите, а коронер в своем заключении что имел в виду под травмой нижних конечностей? Мэм, отец потерял сознание и упал с лестницы. К несчастью, он сломал ноги и повредил голову, отчего и скончался. Теодор ощутил, как по спине стекает липкий пот. Его рубашка была скрыта под синей с серебряной оторочкой мантией, подарком леди Виктории. Она считала, что цвета Рейвенкла, дома его матери, шли ему гораздо больше, чем слизеринские. Амбридж кивнула и что-то себе пометила. «Уважаемые чародеи и чародейки Визингамота», — повторил сиплым голосом Уизли, — «прошу, задавайте свои вопросы». Вопросов не было, и чародеи перешли к голосованию. 21 палочка поднялась за разрешение дела в пользу Теодора, и один маг, какой-то уснувший старик, воздержался. Кворум высокого Визингамота собирался как не менее половины от числа присутствующих, в связи с чем решение было принято. Вскоре все волшебники и ведьмы разошлись, а к Теодору спустилась мадам Амбридж. «Скажите, мистер Нот или, правильно говоря, лорд Нот, хе-хе», она жеманно улыбнулась, «вы ведь студент Хогвартса, пятый курс, если я не ошибаюсь?» «Да, мадам», он слегка поклонился. Представитель министра в Визингамоте не могла быть невлиятельным человеком, тем более что какую-то Амбридж, едва ли она была не одна, упоминал как влиятельного человека отец. «Студент Слизерина, перехожу на пятый курс. Скажите, мистер Нот, кажется ли вам, что все преподаватели Хогвартса компетентны? Вы наверняка слышали сумасшедшие заявления директора школы вживую. Как вы относитесь к его заявлению?» Теодор помедлил. «Вы ведь знаете, мой отец был оправдан в 82-м, осторожно сказал он. Он скончался дома в тихой обстановке, и ничего о том, чтобы его метка... Ну, от лица министерства могу заметить, что мы отрицаем гнусные инсинуации директора Хогвартса», одобрительно улыбнулась Амбридж. «Спасибо, мадам. Я не хотел бы», слова сами шли из его рта, «чтобы кто-либо предполагал грязную память о моем покойном родителе. А что до преподавания, что же, могу отметить, что те преподаватели, у которых я учусь, вполне кажутся мне профессиональными. Разве что профессор Бинс бывает занудным. Теодор улыбнулся, и Амбридж вновь расплылась в жеманной улыбке. Но, кхе-кхе, вы не просто так упомянули о своих преподавателях. Да, именно. Я слышал, что преподаватель по уходу за магическими существами допускал ошибки в технике безопасности. О, это был вопиющий случай, подхватил Амбридж. Да, стоит отметить такой странный выбор директора Хогвартса. Как жаль, что он не согласует изменения в преподавательском составе с министром. А еще каждый год меняются преподаватели по защите, невзначай добавил подошедший Уизли. О, Персиваль, вы как раз в точку, рассмеялась неприятным смехом женщина. Я обязательно обсужу с министром этот вопрос. Всего хорошего, мистер Нот, мистер Уизли. Проследив вслед Амбридж, мужчины помолчали. Наконец, она скрылась за дверьми. Приношу свои соболезнования, Нот. Под глазами Уизли виднелись глубокие синяки. Казалось, он вовсе не спал. Спасибо, Уизли. Джин не переживает за тебя. Я не слишком общаюсь с родителями из-за их поддержки директора, это попросту слепо. Но я хотел бы тебя предостеречь, если вдруг ты разобьешь ей сердце. Ни в коем случае, Персиваль, я вполне искренен перед ней, сердечно ответил ему Теодор. Уизли хмыкнул. Тебе будут приходить письма от моего аппарата, предыдущий руководитель отправлен в отставку из-за дела Крауча. Ох, как же бедный Бартимиус это все допустил. Теперь я здесь за главного, бомбардирую чародеев письмами, скупо улыбнулся Уизли. Будешь приглашать на заседание? Да. Письмо с приглашением на его разбирательство приходило и леди бабушке, та сказала, что это совершенно скучное мероприятие, и отправила его в камин. А стоящие будут, в ближайшее время. Я же, так понимаю, могу присутствовать уже с завтрашнего дня, это так, ну, на этой неделе больше заседаний не будет, а на следующий пятый в этом году пересмотр наследного дела Морфина Гонта, это умерший в Азкабане нарушитель статута, несколько формальных голосований по министерским указам, заслушивание отчета Дамблдора о финансовых показателях Хогвартса скука, но мне предстоит быть на всех, приходи, если станет скучно. Попрощавшись с Уизли, Теодор поднялся на лифте до верхнего атриума министерства, где, пройдя мимо безвкусного, действительно безвкусного, монумента фонтана, отправился в Хагсмит. Часы показывали без четверти два пополудни, и Теодор, назначивший встречу с мадам Флитвик на три, позволил себе прогуляться вокруг. Ноги сами вынесли его к визжащей хижине. В эту часть, за местное старое кладбище, Теодор никогда не ходил. Студенты рассказывали друг другу байки, что в этом старом крохотном домике жила когда-то ведьма, которую убила Банши, и потому дом и стал так называться. Постояв у ограды, он почувствовал приближение какой-то сущности, и действительно, к нему на плечо, хлопая крыльями, опустилась сова. Теа подумал, что ему нужно оповестить своих друзей и родичей в Макуса о своем новом статусе. Он теперь называл это так. Сова позволила отвязать конверт от своей лапы, а потом от чего-то потерлась перьями о его висок. Теодор машинально почесал ее в ответ, и лишь когда она улетела, вспомнил, что делал так с одним совенком в детстве. Он называл его Гераклом. Смотря вслед улетающей птицы, Теа утер непрошенные слезы, мысленно пообещав себе восстановить совятню дома, где бы этот дом ни был. Письмо было от Мартина Тюбера. Тот выражал соболезнования и готовность обсудить изменения в формальной стороне договоренности Ноктов и Тюберов, и Теа понял, что ему срочно нужен бут. Эльф Дерри был заботливо распечатан прямо в присутствии Теодора. Мадам Флитвик взмахнула палочкой несколько раз, и вылетевший из ее кармана слиток какого-то металла испарился, явив спящего, но тут же проснувшегося, эльфа все в том же комбинезоне. «Мастер Нот, рад вас видеть, куда отправимся?» Попрощавшись с миссис Флитвик, та скептически покачала головой, глядя на эльфа едва ниже ее самой. Теодор достал из мешочка два экземпляра контракта, подготовленных Террибутом еще в середине июня. Эту услугу он оказал бесплатно, но его глаза тогда явно выражали, что в следующий раз им предстоит что-то делать с финансовой частью. Эльф, водя пальцем по строкам, прочитал оба экземпляра и просиял. Через несколько минут, вопреки подспудным ожиданиям о том, что что-то обязательно пойдет не так, Теодор убрал свой подписанный обеими сторонами, лордом Ноктом от рода Ноктов и свободным эльфом Дерри, экземпляр обратно в мешочек. «Ну, куда отправимся, шеф?» Дерри всем своим видом выражал подобострастие. «Домой, в Нотхолл», задумчиво ответил Теодор. Дерри тут же подскочил к нему и, схватив за палец, отпарировал. Эльфийская магия ощущалась иначе, совершенно иначе, и Теодор едва устоял на ногах, оказываясь дома. За прошедшие два дня здесь ничего не поменялось. На лице Дерри была написана вся гамма чувств, от счастья до омерзения. Он с легким хлопком исчез, и Теа едва успевал следить за тем, куда перемещается его магический след в доме. Призрак Магнуса Нокте опустился из мансарды головой вперед, видимо, на шум. Дерри появился перед Теодором с ужасом на лице. «Это вообще что? Мой дом, Нотхолл. Шеф, вы предлагаете обитать здесь?» Теодор скривился. Мысль спать в отчим доме ему не нравилась с того самого момента, как они с Гестией отправились к леди-бабушке. Мысль о том, чтобы перебраться в особняк в Уэльсе, нравилась ему все больше. «Честно говоря, нет», — признался он. Уши Дерри, в отчаянии опустившиеся на затылок, стали подниматься. «Есть еще одно место, где мы на самом деле будем жить, но туда мы отправимся, когда разберемся с тем, что ты имеешь в виду. Почему здесь плохо находиться?» Дерри заломил руки. «Это же необитаемое место. Магический источник истощился и живет взаймы. Вокруг наверняка депрессивный лес, куда звери приходят умирать, а вам снятся постоянные кошмары». Теа потупил взор. «Вокруг магловские кварталы». Дерри театрально рухнул на спину, закрыв глаза рукой. Прежде, чем Теа успел бы испугаться, он убрал руку и открыл глаза, а потом с хлопком оказался уже сидящим на перилах. Такого поведения у эльфов он не видел, но пока что не жалел о приобретении. Значит, эти маглы будут самыми худшими отбросами, будут страдать от постоянных кошмаров, убивать и ссориться, заключил он. Потом здесь где-нибудь родится маглорожденный маг, который превратится в обскура и окончательно уничтожит этот источник. Жить тут нельзя, но тут родовой камень. Это все выдумка старых магических родов, авторитетно заявил эльф. Родовой камень – это площадка, на которой в некоторые кельтские праздники можно проводить жертвоприношения. Дерри знает, Дерри читал. Этот камень может быть любым. Главное, чтобы стоял на источнике. А то, что здесь, ну, папа. Призрак – это мертвая магия, с тоном профессора пояснил ему эльф. То, сколько он проживет, зависит от остатков его витальной энергии и тем, как активен источник магии. В Хогвартсе потому столько привидений, что там они могут существовать вечно, а здесь – нет. Теодор с сожалением посмотрел на магический силуэт, пропадающий в спальне, которую занимал Томас. А что в подвале с плесенью? Наконец, вспомнил он. «Шеф, вы на нее смотрите?» – с ужасом спросил Дерри, закрыв ушами глаза. Теодор смутился. «Это же первый признак умирающего источника. Дерри не помнит название плесени, но знает, что профессор Спраут покупает для хогвартских классов седьмого курса плесень на черном рынке через домовиков. Кстати, для покупок, шеф, Дерри нужен доступ в сейф. Проведем ритуал, поверх контракта, ни за что». В дополнение к нему, Теодор выудил из мешочка клочок бумаги с адресом коттеджа и показал его эльфу. Тот изумился, но тут же сориентировался, и вот они уже были в коттедже. «То-то же, гораздо лучше», — радостно произнес Дерри, мгновенно приступив к уборке помещений. Пол в зале, куда они попали, тут же стал чище, пусть никто и не ходил по нему много лет. Вернувшись вечером того же дня к леди-бабушке, которая заявила ему, что будет рада, если он все каникулы проведет у нее, Теа засел за письма. Уже на следующий день он отправил послание самым разным людям из отделения в Хаксмиде, заплатив аж 2 сикля за все отправки. «Терри, благодарю за слова соболезнования. Как ты видел, я более никак не скован событиями прошлой войны и прошел даже частичную эмансипацию. Магия признала меня главой рода, Визингамот, лордом Ноктом с правом быть чародеем высокого собрания, но министерские законы неумолимы. Тем не менее, я бы очень хотел, чтобы наша договоренность сохранилась. В связи со свалившимися обязанностями мне очень нужны твои услуги стряпчего. Буду рад встретиться в ближайшее время. Т.Н. Эллен, Джинни, я безмерно благодарен твоей поддержке. Видел Персиваля в Визингамоте, когда там шло слушание моего дела. Он поссорился с родителями. Надеюсь, что это не слишком серьезная ссора. С надеждой на скорую встречу, Т.Н. Мистер Тюбер. Спасибо за слова соболезнования. Я в ближайшее время улажу свои дела с возникшими обязанностями и вместе со своим стряпчим обсужу, какие шаги необходимо предпринять в связи со вступлением в права. Предполагаю, что где-то до конца месяца мы встретимся. С уважением, Т.Н. Эллен. Дорогой дядюшка. С прискорбием сообщаю, что мой отец скоропостижно скончался. Извещаю, что уже вступил в права наследования в Британии, на какие-либо имущественные споры относительно наследия Ноктов в Макуса не настроен. Суваж, Т.Н., Элен, П.С., передавайте мои искренние поздравления вашей супруге и детям за все прошедшие и грядущие праздники. Артур, мой отец погиб, детали при встрече. Напиши, как вернешься в Лондон. Я вступил в права в Визингомате. Не держу на тебя ни капли обиды. Если бы я только знал, что с ним случится удачной поездки в Америку, брат. Т.Н., Дин, мой отец умер. Приобретенный домовик говорит, что жить в Нотхолле небезопасно, поэтому прошу туда лишний раз не соваться. Если захочешь все же увидеться этим летом, друг, напиши. Я пока что обитаю у бабушки в Норфолке. Дорогие читатели, мне, как автору, будет очень приятно увидеть ваши комментарии и лайки. Спасибо, что продолжаете погружаться в историю Тиа. Глава 56. К концу июля Теодор уже мечтал вернуться к своей одинокой жизни. Бабушка Виктория, казалось, окружила его всей своей возможной ворчливой заботой за все прошедшие 15 лет. Уже на первой неделе она сводила его в Твилфит и Таттингс, полностью обновив гардероб. И когда Теодор пытался отстоять хотя бы привычное себе нижнее белье, купленное еще в мастерской Донован несколько лет назад, он получил столь жесткий и неумолимый отказ, что вообще более не противился. Бабушка допустила его до библиотеки, позволив штудировать свою коллекцию книг по ритуалистике и другим отраслям магии, взамен на что каждый вечер они говорили по несколько часов. Леди Виктория буквально щипцами вытащила из своего единственного внука очень много подробностей как его школьной, так и внешкольной жизни, подвергая критике в насмешливой форме каждый момент, который ее смешил или вызывал желание отпустить комментарии. Да, Теодор и не подозревал, что так много где он принимал сомнительные решения или не видел очевидных вещей. Бабушка была неумолима. Дошло до того, что несколько встреч с Бутом, который был с одной стороны счастлив от того, что именно он стал де-факто личным стряпчим настоящего лорда из состава высокого, то есть наследственного, Визингомата, а с другой стороны очень престыжен собственной же минутной слабостью в последний день учебного года, ощущались Теодором как отдушина. К Терри Теодор испытывал неподдельное уважение. Лопоухий юноша не поленился изучить вдоль и поперек купчую на покровительство от середины 18 века, запросить в министерских архивах от лица Теодора выписки по дополнительным соглашениям, а также на правах совладельца, сведения о налогах, выплаченных с доходов паевого общества. В итоге на встрече с Тюбером, куда они прибыли вдвоем, Бут был готов аргументированно отстаивать любую несправедливость в отношении своего заказчика, хотя Тиа предпочел бы называть это другом. Впрочем, Тюбер, окрыленный поставками в Макуса и в какую-то прибалтийскую Курляндию, чем бы это ни было, был согласен на любые условия, и в итоге Теодор получил гарантированную ренту в 1000 галлеонов в квартал и процент с чистой прибыли. В свою очередь он платил фиксированную сумму в 10 галлеонов в квартал Буту как стряпчему. Все были довольны, и Тюбер даже похвастался, что пристроил младшего сына в колледж в Макгловском Оксфорде, где тот был едва ли не лучшим в классе. После похода к Тюберам Бут признался, что никогда так не волновался, и едва не расцеловал Теодора. Они отметили успешное мероприятие в Вальпургиевой ночи, где на этот раз, слава магии, никакая Саллиэн не обслуживала их, и обсудили там перспективы дальнейших действий. «Я напомню, что мы еще с Уизли должны подписаться», — сказал Тиа, отпивая разбавленное французское красное вино. «Они оба заказали его, чтобы отметить успех. Да, я напишу им от твоего имени, кстати. Ты слышал, что Поттер отдал им свой выигрыш? Ну, с турнира. 1000 галлеонов, или я путаю? 500, ведь они с Седриком по его же рассказу вместе взялись за кубок. Не верю я во всю эту чепуху, которую он рассказал». Теодор пожал плечами, как бы говоря, что не хочет развивать эту тему. Бут тут же начал расспрашивать его про Визингомат, уловив мысли. Тиа забавы ради сходил на слушание по делу Гонта, и едва не уснул. Три старых пня, один из которых вообще был уже без памяти, спорили о наследстве Гонта уже несколько лет. Все хотели получить у министерства сведения о его имуществе, которых там не было, но каждый из троих претендентов требовал своего собственного ответа. В итоге это было пустой тратой времени, и только бедный Персиваль Уизли, соблюдая протокол, надрывал голос. Расставшись с Бутом, Теодор вернулся с помощью Дерри к бабушке. Как бы то ни было, Ему нравилось общество слегка саркастичной леди Виктории, она заменяла ему друзей, а он, единственный внук, составлял ей компанию. Дин за время его отсутствия, как оказалось, прислал наконец весточку. «Тя, я попал в передрягу. Меня обвинили во взломе и грабеже, в которых я не участвовал. Это дела кинжала. Несколько недель провел у копов и только вышел. Соболезную тебе. Очень хотел бы увидеться. Если можешь, давай встретимся у Фортескью завтра». Дин был хмур. Он вертел в руках свою запасную палочку, совершенно не стесняясь того, что его могли увидеть. Увидев тебя, он обрадовался, но в глазах явно читался стыд. «Тя, как я рад тебя видеть, ты не представляешь». Товарищи похлопали друг друга по плечам и сели. «Ты не представляешь», — повторил Дин. «Я приехал домой, думал, сейчас меня встретят, если не с распростертыми объятиями, то хотя бы улыбнутся, а там копы, зареванная мать, и этот дурной как завопит, что это все я, и, самое главное, его послушали. Это жопа». Он выругался по-магдловски, и стоявшая за стойкой молодая девушка даже громко закашляла в кулак, привлекая внимание Дина. Тот стушевался. «Да уж, дела», — вздохнул Тя, помешивая ложечкой мороженое, которое постепенно начало таять. «И долго тебя держали?» «Да весь месяц, считай. Завтра уже у Невилла день рождения, надо ему письмо написать». «А что случилось?» «Ну, то, что ты писал». Теодор пожал плечами. «Не знаю. Вернее, не хочу вспоминать. Теперь отец призраком шарится по дому, а его тело я сжег. Оказывается, мне положено место в Визингомате. Представляешь, Джинни, наверное, в восторге», — юноша запунцовил. «Она сказала, что я и до того, как прибавил к себе титул, был ей симпатичен, и что в ее семье титулами не принято кичиться». Они помолчали. «Скажи, а я могу рассчитывать, ну, чтобы оказаться в гостях у тебя?» — жалобно спросил Томас, опустив глаза. «Я понимаю, что напрашиваюсь, ты же сейчас в другом месте живешь». Вздохнув, Теодор рассказал про новообретенную бабушку по матери и то, как он скучает по временам, когда сам себе был хозяином. «У этого есть свои плюсы. Она, например, заставила меня показать и дать прочитать мои записки политические, раскритиковала, как с ней первокурсника. Я не знал, плакать или смеяться». «У меня нет бабушек», — загрустил Дин. «Я вообще из простой семьи». «Нет, бабушка была, ты не подумай. Она нянчилась с нами в детстве, но давно покинула нас. Рак – это такая болезнь, когда опухает один из органов», — пояснил он. «Ба много курила, вот и вот. А отцовы родственники все либо сидят, либо занимаются порошками. Вредные знакомства. Как твой братишка?» «Вспомнил тебя. Пошел в школу. Мама пыталась его отправить в школу Брутуса, да не получилось. Жаль, оттуда можно было бы в люди пробиться», — вздохнул Дин. «А ты думал, кстати, что будешь брать на старшие курсы?» «Ну, после сов». Ребята перескочили на тему экзаменов. Необходимость сдавать аттестационной комиссии министерства экзамены нервировала, ведь это было важным этапом в жизни каждого волшебника. Некоторые, как Хиггс, и вовсе уходили после пятого курса. Наконец, Тя предложил Дину прогуляться до дома через Нотт-Холл. Переместившись туда камином, они застали еще больший беспорядок, чем был в прошлый раз. Тя сразу понял, что что-то не так. Входная дверь в зал была открыта. Многострадальный диван был передвинут ближе к центру, и оттуда доносились сдавленные стоны и какие-то ритмичные звуки. Вскинув палочки, юноши сделали пару шагов и синхронно, не сговариваясь, применили петрификус к людям, которые находились на диване. Это были двое подростков-индусов, юноша и девушка примерно их с Дином возраста, неопрятные и волосатые везде. Они явно не понимали, что происходит. «Твою ж мать!» — выдохнул сквозь зубы Нотт. «Либо это скрибы, либо чары совсем сдохли». «Тя, это что, след от пули?» — указал Дин на картину. Она снова съехала на бок. «Пули? Не ходишь на магдловедение, а зря. Пули. Копы стреляют из пистолетов. Это оружие магдловское, заряженное порохом. Это явно след от пули. Я такие видел у дошкольного приятеля. У него отца задерживали со стрельбой. Ты хочешь сказать, тут были магдловские копы? Какой ужас!» Теодор почувствовал себя грязным. «Что с этими делать будем?» «Как это, что? Есть такие чары, я у бабушки в библиотеке вычитал. Обливейт. Предназначены для того, чтобы вычистить из памяти кусок воспоминаний. Давай вытащим их в сад и отпустим. Ты, если туда пойдешь колдовать, магдлы могут увидеть. Они у тебя здесь как в проходном двору и в доме, Тем летом хотя бы просто в саду бегали. В итоге мальчики оглушили и обеспамятили незваных вторженцев, после чего Дин отправился домой к родителям, а Дерри перенес Теодора в Норфолк. «Мистер Нот, мы с мистером Уизли. Мистер Уизли абсолютно прав. Очень рады были получить ваше послание. Парни, вы всегда такие шумные», – жалостиво спросил Бут. Четверо встретились в кафе «Авалон» в магическом квартале Эдинбурга. Скотти претендовали на то, что «Авалон», куда, собственно, ушли Фири, был спрятан в их горах. Если бы кто спросил Теодора, он бы скорее сказал, что вулканная Исландия больше похожа на место, где могли спрятаться древние магические расы, и вымереть потом под пламенем драконов и ударами топоров викингов. «Мы не шумные», — возразил один из близнецов, «мы громкие», — добавил второй. Близнецы рассмеялись и посерьезнели лишь когда Теодор передвинул к ним на ознакомление текст договора, составленный Бутом. Они читали его вдвоем, что-то тихо друг другу поясняя. Оба близнеца в прошлом мае прошли аппарационные курсы в Хогвартсе, куда ходил и Седрик, и буквально накануне встречи получили лицензию в министерстве. Собственно, встреча началась с того, что Уизли пожаловались на отношение чиновников министерства, ставивших им палки в колеса из-за поддержки Дамблдора родителями. При этом Персиваль они называли ничтожеством, хотя он наверняка мог поспособствовать братьям. «Нам все нравится», — заявил первый близнец. «Кроме одного», — добавил второй. «Здесь указано, что прибыль будет ежеквартально определяться. Предложение. Предложение. Давайте считываться раз в год. Мы поясним. Все потому, что чистую прибыль мы будем получать едва ли летом. Все школьники будут покупать на все школьные годы, а остальное время едва ли будем оставаться на плаву. Как нам платить обязательную ренту и отчисления, если мы будем, ну, в минусе?» Теодор поморщился. Об этом он не подумал. В сущности, вряд ли бизнес Уизли мог стать прибыльным на уровне тюберов, но отказываться от того, чтобы вкладываться в них, он не мог. «А вы не думали раздавать, ну, каталоги для заказа по почте, и не только на английском? Французы, испанцы и прочие европейцы вполне могут тоже стать аудиторией для нашего бизнеса». Уизли переглянулись, и один из них что-то записал в крохотной записной книжке. Вскоре Терри внес правки в документ. «Мы, на самом деле, отпив чаю», — пояснил тот из близнецов, который моргал чаще другого, «даже не думали, что сможем запуститься. Да и сейчас сомневаемся. Хотели арендовать лавку в Йорке или Лидсе и торговать там, но нам помог Гарри, и с твоим участием мы не планируем доучиваться в Хогвартсе. Только это секрет». Оба юноши приложили пальцы, забавно имитируя профессора Флитвика, который так пытался указать на необходимость прислушаться к его произношению чар. «Вы не вернетесь из Хогвартса?» – изумленно спросил Бут. «А как же жаба?» «Жаба мы сдадим летом», – махнул рукой второй близнец. «Кто же из них был кем? Нет смысла торчать в школе ради этого», – добавил первый. «Лучше займемся делом». Наконец, все трое подписали контракт. «Мы, Фредерик Гектор Уизли, Джордж Гаррит Уизли, Теодор Магнус Нот, устанавливаем этим магическим договором доли участия в паевом обществе ужастики умников Уизли, начиная с даты регистрации». Подписью у каждого из двух близнецов была лиса. Подписывая по очереди, они сформировали парную подпись, которая безумно возмутила первого близнеца. «Фред, это нечестно. Я старше, почему ты ставишь себя выше?» Вдоволь насмеявшись, они подписали второй экземпляр наоборот, а на третьем поставили подписи просто рядом. Терри в тот же день отправил их в министерство. Невилл не праздновал день рождения, однако втроем, вместе с Дином, они встретились 31 июля в Косом переулке. Лангботтом выглядел похудевшим и посвежевшим. «Бабушка решила, что после года в компании Крауча мне стоит заняться здоровьем», — пояснил он. «Бегаю теперь и летом, и зелья пью». Они хотели было расположиться в Фортескью, но Невилл сделал вид, что его вырвет. «Ну уж нет, Фортескью мои родственники, я уже наелся от них десертов. Пойдемте лучше в Магдловский мир, мы же все трое не выглядим, как чистокровные замахры». Ребята прошли дурнопахнущие коридоры дырявого котла и вскоре оказались на улице Лондона. «Первый раз тут один, ну, без бабушки», — рассмеялся Невилл. «Не верится даже». Они прошли несколько кварталов, прежде чем какая-то чайная показалась Лангботтому достаточно подходящей. Ребята заказали панкейки с вареньем и чай. «Представляете», — посетовал Невилл, «мы с дядей Элджи должны были выступать в Сорбонне, а они из-за, ну, турнира отменили конференцию. Мол, уважают чувства декана Дидгари, профессора Спраут, которая должна была представлять какой-то доклад, теперь без Парижа в августе. Мне Симус написал, что в Ирландии никто не поддерживает Дамблдора, вздохнул Томас. Они все считают его и Поттера чудаками, а кто-то даже и мошенниками. Может, этот благозвучный предлог по той же причине, Тео вставил свои два кнута, рассказав, как проходило голосование за отстранение Дамблдора. Бабушка пошла вместе с ним, пусть и заняла противоположное место в зале голосований, и осталась довольна зрелищем. Руперт Уизли, холостяк, известный за свои выходки в борделях, старший брат Артура, устроил настоящий скандал с лордом Траверсом, а Люциус Малфой, обзаведшийся шрамом на ладони, предложил даже свою кандидатуру, но в конечном итоге Визингамот утвердил Фаули верховным чародеем, а Дамблдор, соответственно, его состав покинул. «Я думал, он останется там, как директор Хогвартса», — протянул Невилл. «Дядя Элджи, после выходки кузена, вообще хочет мне отдать наследство. Не особо хочу протирать задницу в Визингамоте. Прости, Тя, не хотел обидеть». Речь снова зашла о том, что кто думает вокруг про речь Дамблдора. Министерство обличало все грязное белье, творившееся в школе за прошедшие 10 лет, пороча репутацию директора. Вспомнили, как в конце 80-х несколько студентов окаменели, как окаменел Макглокровка первокурсник, как семикурсница умерла от рук контрабандистов в 90-м. Словом, кампания по дискредитации весь июль выходила на полную мощность. Отпраздновав узкой кампанией, ребята вернулись в косой и распрощались. Утром 5 августа Теодор получил очередное письмо от Персиваля Уизли. На этот раз он ночевал не у бабушки, к ней должны были прийти школьные подруги отмечать годовщину 20-летия чьего-то внука, а в Уэльсе. Сову обработал Дерри, который бесился последнее время от безделья, ему попросту было скучно, и письмо попало к Теа уже за завтраком. Налив себе кофе из кофейника, Теа развернул послание. «Многоуважаемый лорд Нот, аппарат Визингамота приглашает вас на судебное заседание по делу о нарушении несовершеннолетним колдуном, Гарри Джеймсом Поттером, статута о секретности. Заседание состоится 12 августа в 8 до полудня в зале заседаний 10. С уважением, помощник руководителя аппарата Визингамота, П.И. Уизли». Теодор несколько раз перечитал фамилию, ошибки быть не могло. «Экспекто патронум, Джинни, что такого мог сделать Гарри Поттер, что его будут судить Визингамотом утром 12-го. Филин улетел куда-то на восток, а куда же еще? Атя отложил письмо и взял в руки газету. На передовице была новость о том, что министерство должно решить вопрос с бесконечной сменой преподавателей по защите от темных искусств в Хогвартсе. Читать было скучно. Десяток имен магов, преподававших этот предмет в прошлом, мало что говорил Теодору, а историю о том, как Локонс издал по мотивам школьных историй новую книгу, он и так читал. После завтрака Теа занялся конспектированием третьей главы книги про экономику Европы. Бабушка, узнав об издании, забрала его у Теодора и прочитала вперед него, а первую и вторую главы они обсуждали целую неделю прежде, чем он смог вернуть книгу и начать третью главу. Леди Виктории не нравилось, что автор взял за методологию сравнение с экономикой маглов, это же маглы. Чему маглы могут нас научить? Как лить металл? Так в Центральной Англии и в Руре маги научились это делать еще во времена Нерона. Однако она признавала, что в Европе дела шли значительно лучше. Там не гнушались давать определенные свободы магическим народам, вейлам, абортним, проживавшим в резервациях, и даже разводили драконов. Валлийские зеленые в Уэльсе не водились больше сотни лет, а в Карпатах их даже разводили. В третьей главе из пяти автор давал комментарии по конкретно западному франко-иберийскому региону и, что было особенно интересно, британскому субрегиону. Книга делала неутешительный вывод. Если в магловском мире Британия, во многом за счет колоний, представляла какую-то значимость, в магическом это был осколок мира, в прямом и переносном смысле, вечно погруженный в какие-то дрязги на тему чистоты крови и важности происхождения. Снобизм и закрытость чистокровного общества мешали экономическому росту Британии, подчеркивал явно задетый этим автор, или же переводчица Пинс, обиженная полукровка, как ее метко охарактеризовала знакомая еще в школьные годы с ней леди Виктория. Впрочем, как было видно из окружающей действительности, маги Британии не особо были заинтересованы в каком-либо развитии. Теодор вспомнил слова Дамблдора об общем благе и отметил мысленно, что про эту концепцию, чтобы за ней не стояло, ему нужно профессора расспросить. После обеда ему пришло еще одно письмо, на этот раз от Джинни. Она приглашала его посетить площадь Гримма в Макдловском Лондоне, где они теперь обитали. О том, что у старшего Уизли-скандалиста есть лондонская недвижимость, Теодор слышал, но не подозревал, что семья Артура, явно младшего в их семье, имела туда доступ. Леди Виктория просветила, почему Малфой и некоторые другие снобы британского общества считали Уизли предателями крови. Во время волнений Гриндевальда, еще до открытой войны, те фамилии, что вошли в священные 28 Кантакирусанатта, который до самой смерти в изгнании утверждал, что его подставили, призвали министра магии вернуть право на кровную магию и жертвоприношение, чтобы закрыть острова от угрозы Гриндевальда. Уизли свою подпись отозвали, хотя получили значительные бонусы к своему состоянию, удачные женитьбы сразу нескольких из них, например. При этом остальные маги, многие из них, уже начали практиковать такие ритуалы, уверенные в своей победе, и когда министерство, даже не министр, навело порядок стальным кулаком, попали в просак. История звучала достаточно неубедительно, ей как будто бы не хватало подробностей, но если они и были, бабушка их не рассказала. В итоге, когда трое братьев Уизли делили свое наследство, Артуру, младшему из них, досталась земля где-то в Южной Англии с паршивым источником магии. Ходили слухи, что кто-то из темных семей приложил руку к их бедственному положению, но никаких расследований не было. Теодор попросил Дерри перенести себя на Косую Аллею, а взамен наказал ему прочесть целиком всю книгу француза для дальнейшего обсуждения. Глава 57. Площадь Гримма находилась в Ист-Лондоне. Примерно в этом районе он планировал побывать через неделю. В тетради отца значилось два места где-то в этой местности с датами 1985 и 1987, то есть его потенциальным полукровным братьям или сестрам могло быть 10 или 8 лет. Район сам по себе был достаточно благополучным, но никакого лишнего дома Теодор не видел. Повсюду, как и в центре Лондона, были следы остаточного колдовства, не до конца рассеявшиеся, и только на стыке домов 11 и 13 он углядел странные колебания. Подойдя ближе, Тя, опасаясь колдовать, неловко замялся и постучал несколько раз по тротуарной плитке кончиком своего зонта. Вдруг, будто бы повинуясь его действиям, дома 11 и 13 раздвинулись, явив меж собой черный, грязный фасад дома с табличкой номера 12 в викторианском стиле. Теодор, поправив воротник рубашки с чарами комфортной температуры, шагнул вперед. Поднявшись на крыльцо, он нерешительно взял дверной молоток и почти стукнул им, как дверь вдруг распахнулась, и его затащили туда чьи-то руки. Едва дверь захлопнулась, в темноте и приглушенном сиянии мириады чар, в него уставилась палочка смутно знакомого человека. Нот. Что я сказал, выйдя из камина в кабинете Дамблдора в Рождество 92-го? Теодор открыл рот и закрыл его, пытаясь вспомнить. Ну, вы, сказали, вернее, пожелали директору Дамблдору счастливого Рождества. Верно? Да. Постоянная бдительность. Шизоглаз Муди выглядел куда более дерганым, чем его изображал кто его там изображал. Сын Крауча. Едва он отступил в сторону, Теодору улыбнулась тетушка. Тя, рада тебя видеть. Как там мама? Леди бабушка регулярно вспоминает тебя, тетушка. Отставить любезности. У нас дело. Теодор прошел вслед за Муди куда-то вглубь здания. Он успел заметить, что на лестнице, ведущей на верхние этажи, стояли у перил близнецы Уизли, Джинни и Рональд. Едва он приступил порог какой-то гостиной или столовой, как выхватил палочку, заслоняясь щитом и приседая. Муди захохотал. «Учитесь, сопляки. Вот, какой должна быть бдительность. Это Сириус Блэк!» — воскликнул Нот. «Опасный преступник. Успокойтесь, Теодор!» — поднял руки худой маг с длинными кудрявыми волосами. «Профессор Дамблдор не посвящал вас в эту историю, однако сказал, что вы будете хранить его тайны, а я не могу пропустить шанса пообщаться с нормальными людьми». Рядом с Блэком сидел другой знакомый Нотту человек, профессор Люпин. Теодор отменил чары и поднялся, проходя вперед. Люпин мягко улыбался ему уголками губ. «Профессор, не ожидал вас здесь увидеть. Признаться, и я не ожидал увидеть вас здесь, Теодор, пока сегодня ваш патронус не посетил юную мисс Уизли». Теодор подумал, что было очень опрометчиво колдовать патронуса, чтобы отправить послание Джинни. Джинни, которая жаловалась, что родители забирают у нее на лето палочку, ведь несовершеннолетние маги не имеют права колдовать вне Хогвартса. Как будто в тон его словам, за стол села миссис Уизли, смотрящая на него с поджатыми губами. «Это было глупо, да?» — с отчаянием спросил он. «Я действовал в состоянии шока». Тетя усадила его за стол. С негромким стрекотанием пробили часы, и в гостиной возникли сразу две фигуры — Дамблдора и Снейпа. «Что здесь делает мой студент?» — негромко, вместо приветствия, заявил Дамблдору декан Слизерина. «Я требую объяснений, директор». «Северус», — Дамблдор улыбнулся, — «этот юноша нужен нам для небольшого эксперимента. Мы не будем его погружать в свои планы слишком глубоко, как и тебя, и скоро отпустим вас обоих. Ты же не возражаешь против такого?» Декан сверкнул глазами и уселся рядом с Гестией, напротив Блэка, который тут же оскалился. «Итак, господа и дамы», — тяжело вздохнул Дамблдор, — «мы с вами знаем, что Гарри Поттер, наш общий друг и приятель, попал в тяжелую ситуацию. Есть все основания полагать, что Волдеморт, наш общий враг, отправил к его дому дементоров, спровоцировав Гарри применить чары Патронуса. Поскольку на его палочку завязаны чары надзора, он получил взыскание, и лишь ценой неимоверных усилий мне удалось отстоять его от немедленного исключения. Будет суд, на котором изо всех нас право голоса будет иметь только мистер Нот, Тео машинально поправил воротник рубашки, и нам нужно подготовиться, чтобы выстроить защиту Гарри. Как только директор умолк, все тут же заговорили. Я хотела бы узнать, почему именно у Поттера сработали чары надзора, перекрикнула всех миссис Уизли, буравя Теодора взглядом. Не далее, как сегодня утром мы узнали о том, что дело будет рассматриваться в Визингомате. И не просто так, а от патронуса другого 15-летнего школьника. Сириус Блэк расхохотался. Он казался действительно безумным. Ответил, вопреки ожиданиям, никто иной, как декан. Дело в том, дорогая Молли, что мистер Нот никогда не покупал палочку у Оливандеров, процедил он. Его палочка была добыта в бою у другого мага, когда ему не было и 10. На ней никогда не было чар надзора, завязанных на мистера Нотта. Блэк захлопал. Все с неудовольствием поглядели в его сторону, и лишь сухой кашель Дамблдора заставил его унять свою буйную радость. Молли Уизли выглядела еще более недовольной. «Простите, а можно узнать, зачем я здесь нужен?» – пискнул Теодор. «Столь серьезная компания, явно собирающаяся здесь не в первый раз, чтобы противостоять темному лорду. Дело в том, – заговорил Люпин, – что ты обладаешь особым даром, как нам сказал директор, видеть следы магии». Тео посмотрел на Дамблдора, тот улыбнулся глазами. Нот кивнул. «Эта способность была у меня всегда. Я вижу следы чар, а когда приехал в Хогвартс, то осенью едва не падал от переизбытка образами. Мерлин милосердный, на этот раз Молли излучала само милосердие, как и сказала. Бедненький, неужели у вас?» «Да», — ответила ей Гестия. «Магия валлийского дракона кончилась, и уже второе поколение они жили на этом месте в долг. Магнус сначала все отрицал, а потом это, впрочем, неважно. Я попрошу вас отправиться с мистером Люпином туда, в Литтл-Уингинг, под оборотным зельем от Северуса. Его действия должно хватить на 3 часа, если мы ничего не перепутали». Дамблдор улыбнулся вновь, и Тео понял, что Снейп уже должен был знать о том, что зелье нужно на двоих. «Там нужно найти следы магии дементоров, а потом, когда вы закончите, я попрошу мистера Нотта помочь нам уже на заседании Визингомата». Люпин кивнул Теодору, и тот принялся прикидывать, когда было полнолуние. По всему выходило, что сейчас была новая луна в самом начале, да и проклятие Люпина едва было заметно внутри него. Можно было не бояться. Литтл-Уингинг оказался небольшим городом в Суррии, куда можно было бы доехать на электричке. Актон был несравнимо ближе, но, тем не менее, после изучения карты, они с Люпином выпили оборотное зелье, Теодор превратился в прыщавого подростка, кажется, годом младше, а Люпин, в его отца оба мага, не сговариваясь, решили использовать автобус. Путешествие на ночном рыцаре вновь было ужасно неприятным, но это было лучше, чем трата времени на другие способы. «Ты никогда тут не был?» Тео задал вопрос легкомысленным тоном, чтобы у случайного слушателя не возникло никаких подозрений. «Стыдно признаться, но нет», — ответил Люпин после секундного молчания. Они зашагали вперед. «Ты же был другом его семьи. Не слишком-то мы хорошо расстались с его родителями», — вздохнул он. «А потом я просто не знал, где он живет. Прошлым летом я заглядывал, но Молли с Артуром уже забрали его у маг родственников». Они помолчали. «Знаете, вы были хорошим учителем», — сказал вдруг Тео. «Интересно, каким бы на самом деле был, Аластер? Хороший же у вас набор», — пробормотал Люпин. Иногда, читая «Пророк», я думаю, что Скитер немного права. С этой должностью надо решать вопрос. Они не спеша шли по Макдловскому городку. Люпин сначала держал было его за плечо, но когда Тиа спокойно отреагировал на проезжающую машину, не испугавшись, расслабился. Они свернули на очередную улочку. «Вот тут», — сказал Тиа, — «от заброшенного дома и дальше по улице тянулась черная, тусклая и морозная, вязкая, как гуталин, магия дементоров. Из этого дома их кто-то запустил». Люпин достал макдловский фотоаппарат и запечатлел Теодора на фоне дома и таблички с номером. Некоторые немногочисленные прохожие косились на них. Сам юноша ничему не удивлялся. Не после резкого приглашения Дамблдором в столь странную компанию. С другой стороны, это было приключение, которое однозначно воспринималось лучше, чем расспросы бабушки о том, почему отец позволял ему гулять по миру Макдлов. Они пошли по следу дементоров, углубляясь все дальше и дальше в кварталы, пока не дошли до какого-то палисадника с качелями. «Это произошло здесь», — уверенно сказал Нот. «Я даже и так ощущаю, как воздух пахнет иначе». «Согласен», — кивнул Люпин, принюхавшись. «Есть что-нибудь? Может, кто-то следил? Надзор не определяет наличие, людей рядом, но в письме четкая формулировка». Теодор оглянулся. «Тут и там были следы застарелой магии. Как будто бы в этом палисаднике колдуны появлялись часто». О своих наблюдениях он сообщил Люпину, но ничего более не увидел. «Пойдем, нам на Private Drive, там живет одна женщина, Сквиб, мы воспользуемся камином у нее». Private Drive оказалась тупиковой улицей в квартале от места нападения. В сущности, Тиа не считал, что их поездка была полезной, если только не установление места, откуда дементоров выпустили. В доме, куда они зашли, жила старая кошатница. Тиа она не понравилась и ему отплатила тем же, однако он видел, что все коты этой старухи были с мисками от низла. Магия в них так и светилась, а взгляды были слишком умными. Даже обратную трансформацию после оборотного зелья почуяли за несколько минут. Впрочем, в отличие от кота Гринджер, местные коты не были пушистыми, скорее напротив. Камин вынес их вновь на Гримма, 12. Комната значительно отличалась. Здесь стояло несколько сервантов, за витринами которых сияли темно-магические артефакты, а на дальней стене висел огромный гобелен. Тиа мысленно дал себе по лбу. Похожий, с семейным древом ноттов, он так и не достал из своего чемодана, хотя Дерри был бы наверняка не против куда-нибудь его пристроить. «Где это мы? Не трогай ничего здесь», — попросил Люпин. «Это темно-магические артефакты Блэков. Я и так вижу», — усмехнулся Тиа. «Коллекция настоящего потрошителя. Сколько же преступников эти авроры пересажали, оставив себе их побрякушки?» Люпин удивленно посмотрел на него. «Это коллекция собственноручно сделанных артефактов, как говорил Сириус. Его предки создавали такие, а не забирали». Тиа оставил мысли при себе и прошел к гобелену. Он быстро нашел ветку к общим родственникам, через гымпов выходившую к его бабушке. Впрочем, ни она, ни он сам здесь не значились, только Блэки. При этом многие лица на семейном древе были выжжены, включая нынешнего хозяина и его кузину. Однако, повернулся он было к Люпину, но тот уже вышел в единственную дверь. Энда.